Глава 5. Если ты в охотничьем магазине, это еще не значит, что ты не можешь быть дичью. Внутри было темно, как у чернокожего в известном месте. Крестный чем-то щелкнул, затем раздался легкий стук об потолок, и глаза резануло ярким светом. На потолке висел идеально круглый шар, излучающий белое свечение. «Это что за хрень?» «Да есть у нас один кадр, химиком зовут. Он ксер, только очень своеобразный. С группой фаната раньше терся, вот и нахватался всякого. А они выдающиеся стронги были. Только после одной из заварушек снесло фанату крышу. Начало находиться исключительно на нолдов. А с ними ведь вообще никто старается не связываться». «Кто такие эти ксеры и нолды?» «Ксеры – это ребята, которые умеют все, что угодно копировать, если им материал подходящий дашь. Типа в одну руку берет патрон, а в другую – свинец, селитру и прочее, а потом – бац! И у него два патрона». «Магия вне Хоргварда», – улыбнулась Ника, наверное, впервые с тех пор, как все это началось. «Это хороший знак», – подумал Седой. «Она самая», – поддакнул он ей. «А нолды – это внешники, только они из далекого будущего. Если видишь технику и бойцов, упакованных, как в твоей любимой космической стрелялке, значит, это они, и значит, тебе пи...» Он запнулся, посмотрев на Нику. «Пилоха очень будет, в общем». Девушка снова заулыбалась. Честно говоря, Седова крайне удивлял тот факт, что прожженные жизнью в улье рейдеры не выражаются при его спутнице. Седой обернулся и увидел решетку, закрытую на замок, а за ней массивную железную дверь, запертую сразу на два замка. «Гляди, еще кое-что покажу». Крестный подошел к двери склада, вынул из кармана маленький белый шарик диаметром 1,2 сантиметра, и засунул его в замочную скважину. Шарик оказался мягким, как жвачка, и спокойно пролез в щель, после чего оттуда донеслось шипение и вырвалась тонкая струйка белого дымка. Замок на глазах начал ржаветь и осыпаться, а крестный, натужно крякнув, толкнул дверь корпусом. В ней что-то щелкнуло, и она послушно отворилась. «Надо будет и для себя такими штуками обзавестись», – подумал Седой. Наконец он окинул все помещение взглядом и едва сдержал детский порыв наброситься на все и сразу. Глаза разбегались, как у закоренелого девственника в борделе. Магазинчик был явно не из рядовых, ассортимент впечатлял. «Хватайте, что нужно для себя, и пару рюкзаков набейте тем, что помощней да подороже», – скомандовал крестный, и, выбрав рюкзак побольше, сам же последовал своему приказу. «Попробуй себе подыскать что-нибудь из одежды», – обратился Седой к Нике. «Пусть даже великовато будет, не страшно, потом ушить можно». Ника послушно кивнула и сразу же схватила кепку. В первую очередь Седой подобрал себе по размеру маскировочный камуфляж, такой, чтобы побольше карманов было. Затем нашел крепкие сапоги своего размера. На складе схватил Сайгу 12К и, торопливо рассыпая гильзы, набил два магазина, через каждые две картечины заряжая пулю. Заменил крышку ствольной коробки на Red Hat Bastion и поставил коллиматорный прицел. Взял кучу запасных магазинов и подобрал тройку оптических прицелов, забросив их в рюкзак. Разбил витринное стекло и взял два макета гранаты F1. Один сунул себе в карман, второй отдал Нике. За неимением настоящих пока сойдут и такие. Брошенный макет может заставить противника бежать, и тем самым можно выиграть в бою пару секунд. А это уже немало. На пояс прицепил патронтаж с двумя кожаными подсумками по 12 патронов каждый под 12 и 20 калибр, то есть при желании можно и других туда напихать, и в гораздо большем количестве. Дальше его совсем понесло. Он повесил на плечо ленту на 51 патрон, закинул в рюкзак универсальный набор для чистки оружия, туда же отправил бинокль-дальномер, прибор ночного видения, двухместный спальник, палатку, две фляжки и маскировочный костюм. Также набил небольшой рюкзачок радиостанциями «Моторола» и «Мидланд». Нике он подобрал мелкашку ТОС-78 под калибр 5,6, заменил ложе приклада на более удобное и поставил оптику. По весу для нее самое то, тем более стреляет тихо и отдача чуть больше, чем у воздушки. Рассовал ей по карманам коробки пуль разного типа. Потом нужно пристреляться и проверить, какие лучше. После пары тренировок можно будет убивать слаборазвитых зараженных на дистанции до 100 метров. А если приноровиться, то на 200 можно попытаться достать. Также сорвал со стены один из висящих крест-накрест кованых на скандинавский манер коротких топориков. Добротные ножны подобрал от какого-то туристического топора. «А вот это тебе на вырост», – сказал он, упаковывая в чехол вепрь-12 молот и кучу комплектующих к нему. Затем он подал Нике тактическую сумку и сказал: «Греби сюда всю оптику, планки, сошки и все в таком духе», а сам взял такую же и начал закидывать все патроны, патронные ленты и патронташи, что попадались под руку. «ПНВ только хватать не вздумайте, хер вы кому их впарите», – донесся со склада голос крестного. Крестный тоже без дела не сидел, вышел крест-накрест обмотанный двумя плечевыми патронными лентами, одна под 7,62, вторая под 12-20 калибр. И даже на прикладе патронтаж на 5 патронов. В руках все тот же дробовик, а на плече СКС с оптическим прицелом и облегченным складным прикладом. «Всегда о таких мечтал», – довольно заявил он, показывая на ленты. Затем он снова ушел на склад и появился уже со связкой ружей и карабинов всех типажей. Из знакомого Седой разглядел 770-й Ремингтон. «А это что?» – спросил он, указывая на ружье в чехле. «Блейзер П-93. Кейси лежал. Видно, под заказ кому-то пришло. Прибарахлились и хватит. Сваливать пора». Седой согласно кивнул, а крестный подошел к дверям и начал отпирать их по той же технологии, что и дверь склада. Затем они вдвоем затащили сумку с патронами, ибо она получилась просто неподъемной. Следом отправились остальные рюкзаки и ружья. На багажник на крыше водрузили рулон маскировочной ткани и маскировочные накидки. «Может, еще арбалетов прихватим? Место-то еще есть?» – спросил Седой. «Точняк, и болтов побольше. Этого добра всегда не хватает». Тройка зашла внутрь. Крестный принялся складывать в сумку арбалеты, а Ника – болты. «И стрелы от луков тоже бери, наши умельцы переделают. К тому же есть у нас один, зовут Робин, думаю, понятно почему. Так он свои стрелы порой до такой степени замызгает, что смотреть страшно, а так будет ему праздник». Седой тем временем схватил банальную двустволку-горизонталку. «Ну а это-то зачем?» – с искренним недоумением в голосе спросил крестный. «Обрез сделаю. Пока пистолета нет, будет как запасной огнестрел». «Ну, как знаешь», – махнул он на это рукой. Последние сумки уместились в салоне, когда из-за угла послышалось довольное урчание. Седой не обратил на это внимания, ведь они уже грузились, и очень даже зря. Крестный первым почуял неладное, когда тварь так и не вышла. Чуйка опытного рейдера забила тревогу. «В магазин все, быстро!» – заорал он. Группа послушно побежала за рейдером. В это время твари всех мастей хлынули из-за угла сплошной стеной. Пустыши, бегуны, лотерейщики. Забегавший последним Седой успел заметить чью-то мощную фигуру размером с газель. Крестный захлопнул дверь и закрыл решетку. дерганными движениями наматывая веревку и паракордовые шнуры в надежде, что это хоть ненадолго задержит тварей. «Помогай!» – крикнул рейдер. Седой принял у него эстафету, а крестный тем временем побежал к главному входу, где решетка была закреплена на две цепи и два замка. В очередной раз применив свой дар, он, как заправский Гудини, снял цепи и прицепил одну к двери, оставшейся без замка, а вторую к решетке. «Сколько у тебя обоим?» – спросил он Седова. «Всего две. Хреново. Солнце, будешь перезаряжать мне обоймы?» «Я не умею», – попыталась была отгородиться она. «Жить захочешь – научишься, там все интуитивно просто». Седой снял наплечную ленту и отдал ее Нике. «Бум! Бам!» – обрушились на дверь первые удары, от которых на толстом железном полотне остались вмятины разной степени глубины. «Донг!» «Слушай, крестный, я все спросить хотел. Там, в парке, я цок отслышал, типа как от копыт. Это кто такой издает?» Задал вопрос Седой, пытаясь скрыть волнение в голосе. «А это топтун. У него на пятках костяные наросты образуются». «Бум!» «Ну, буду знать теперь. Я там, кстати, что-то огромное видел. Элитник, наверное». Чьи-то когтистые пальцы вцепились в дверь и начали отгибать стальное полотно. На что крестный незамедлительно отреагировал, выстрелил из дробовика. Картечины разнесли кости в клочья, и тварь скуля отпустила дверь. Крестный тут же дозарядил потраченный патрон. «Ага, матерый, поиграться решил, свиту вперед пустил. Может, попробовать сквозь стену на верхние этажи уйти?» «Донг!» Дверь уже была похожа на скомканный лист бумаги, который снова расправили. «Не, запас сил-то у меня не вечный. Я сегодня слишком часто даром пользовался, не восстановился еще. Если просто через дверь, без проблем бы провернул. А так, боюсь, застрянет кто-то из вас в бетонной плите. Был у меня негативный жизненный опыт. Хорошего рейдера тогда лишил Саулий, а я без правой руки остался». «Как же ты без нее остался, если вот она рукоять дробовика сжимает?» «Бум! Ты недооцениваешь нашу регенерацию, она и не на такое способна». «Может, все же попробуешь, это какой-никакой наш шанс?» «Бам! Не буду я так рисковать!» Снова чьи-то лапищи схватили дверь и рванули с такой силой, что звенья цепи чуть разжались. Еще немного, и они бы лопнули. Крестный вовремя успел дважды влепить картечью по обеим лапам твари. «Хотя бы Нику возьми, вдвоем у вас всяко шансов побольше, а я этих задержу». Крестный тяжело вздохнул, прислушался к чему-то внутри себя и покачал головой. «Не могу, стандартная толщина плиты 220 миллиметров». Прибавь к этому толщину бетонной стяжки от 30 до 50 миллиметров, плюс напольное покрытие. Повезет, если из досок, а если сверху еще линолеум, а над ним еще ковер, к тому же еще сама конструкция потолка. Тут как минимум 300 миллиметров, а скорее еще больше. И все из разного материала. Чем больше его плотность, тем сложнее сквозь него проходить. Например, через картонную коробку я выберусь и глазом не моргну. Если из деревянного гроба выбираться буду, уже чуть сложнее. Ежели меня в цинковом повезут, то тут еще больше затрат сил. Если препятствие из одного вида материала, например, деревянная стена, то пройти гораздо проще, чем если на этой стене будет еще штукатурка, и даже просто обои могут стать той соломинкой, что сломает хребет быку. Смекаешь? Хреново. И тут им стало совсем не до разговоров. События понеслись вскачь. Удерживающая дверь цепи лопнула, как и петли, и толпа зараженных кинулась на решетку. Седой с крестным открыли огонь, попадая преимущественно в голову. Кроваво-костные ошметки разлетались во все стороны. Даже Ника не удержалась и расстреляла скудный боезапас ПМа. Решетка содрогнулась от натиска наваливающихся тел. Твари отпихивали мертвых товарищей и снова пытались прорваться внутрь. Их ноги скользили на лужах крови и запутывались в потрохах, но они упорно лезли внутрь. Седой отстрелял магазин и сунул его девушке. Ника, у которой от ужаса глаза лезли на лоб, схватила его и, судорожно роняя патроны на пол, принялась набивать. А Седой уже снова стрелял, гораздо медленнее, чем в прошлый раз, ведь он понимал, что его вторая половинка никак не успеет доснарядить магазин вовремя. Наконец к решетке подобрался матерый зараженный. Наросты костяной брони плотно укрывали все уязвимые места. Такому ничего не стоит выворотить решетку, несмотря на все оборонительные ухищрения. «Бойся!» – заорал крестный и метнул одну за другой две гранаты почти под ноги твари. Седой утянул Нику за прилавок и накрыл ее своим телом. Гулко охнула, Седой услышал, как пара осколков залетела в магазин и ударилась в стену. Когда он снова выглянул, то увидел, что устройства сработали как надо. Топтун, уже переходящий в Рубера, полз к решетке на передних лапах, а его внутренности тянулись за ним. Взрывом также посекло и мертвые тела, разметав их останки и других тварей. Многие из них корчились на асфальте или пытались подняться. Вся площадка перед входом была усыпана потрохами и залита кровью. Тела твари и их потроха сплетались в причудливый узор. Наконец виновнику торжества надоело ждать, и он решил показаться во всей красе. Огромный кабан с поразительно живыми для зараженного глазами подцепил вогнутую внутрь, держащуюся на последнем издыхании решетку бивнями и отшвырнул так, что она пролетела несколько десятков метров и смяла крышу в одной из стоящих машин, отчего у той включилась сигнализация. «Ну, костец, зараза! Встречу на том свете, убью!» «Тихий кластер», — говорил он, — «здесь всегда верняк!» Сквозь зубы почти прорычал крестный. «А как хорошо все начиналось!» Обреченно выдавил из себя Седой. Ника же молча вцепилась ему в руку и смотрела на своего мужчину. «Вот сейчас он что-нибудь придумает, и они спасутся. Вот сейчас что-то такое произойдет». Монстр сделал пару шагов назад, словно для разбега. Ника вжалась в Седого, готовясь к неминуемой гибели. А Седой просто молился, чтоб тот самый дар, что проявляется у новичков в первую неделю, перенес их далеко-далеко отсюда. Или хотя бы одну Нику, чтобы она оказалась где-нибудь посреди стаба. Крестный торопливо дозаряжал дробовик. Он готовился слить все силы в последней самоубийственной атаке. Да, сам он погибнет, но его новый крестник будет жить. Одного сегодня он уже потерял, два будет слишком. Крестный представил, как впадает в состояние бесплотности, проходит сквозь толстый слой защиты твари, всаживает штык-нож ей прямо в мозг и выходит в обычное состояние. Если силы останутся, он еще нажмет на курок, чтобы наверняка. Его ноги сами собой понесли тело в разгон навстречу несущемуся кабану. Перед ним мелькнул чей-то силуэт, раздался глухой стук, словно кувалдой по дереву, и копытный бронепоезд сошел с рельс. Корпус твари резко дернуло влево, и она, пробив стену в нескольких шагах от входа, обрушила на себя гору кирпичей, при этом пол под ногами ощутимо качнуло. «Твою-то мать, сколько бы сала могло получиться!» — сказал довольно осклабившийся Тавгай. Его правая рука была разбита, В левой он держал свою секиру, на спине у него болтался рюкзак и трофейная винтовка. Он подошел к кабану и пару раз врезал ему секирой под колено задней ноги. «Что залипли? Быстро в машину!» – скомандовал тут же сориентировавшийся крестный. Седой, уже готовый к неминуемой гибели, встрепенулся и потащил ничего не соображающую от пережитого ужаса девушку в машину. Трясущимися руками он с трудом завел автомобиль. Крестный сел рядом и стрелял из окна в стягивающихся со всех сторон зараженных. Тафгай разместился за водительским сиденьем, а рядом с ним села Ника. Седой, в нетерпении поигрывающий газом, наконец тронулся с места. «На минуту вас оставить нельзя, тут же вляпались», – улыбался во весь рот здоровяк. «Эй, ну чё такие кислые, как будто элитника увидели», – не унимался он. Крёстный одним махом осушил свою фляжку с живцом и облегченно откинулся на спинку. Оба крестника живы. На лице его было спокойствие, но в душе он ликовал. Улей в очередной раз показал свою милость. Седой вцепился в руль и гнал, как бешеный, не сбавляя скорость, даже когда объезжал зараженных и брошенные машины, его все еще потряхивало. Тафгай протянул ему фляжку со словами: «Ты обороты-то сбавь, вырвались уже». Седой, на собственном опыте убедившийся, что живчик – лучшее средство от стресса и адреналинового отходника, сделал 5 больших глотков и только тогда сбавил ход. Ника, все это время безжизненно смотревшая в окно, тоже приложилась к живительному напитку. Затем посмотрела в зеркало заднего вида и встретилась там взглядом с Седым. Она кивнула головой, как бы говоря, что все в порядке, и уставилась в окно, где погибал завоеванный зараженными город. Говорить, кроме Тафгая, никому не хотелось. Всем было достаточно того, что они просто живы.